Стал я интересоваться всякими легендами, чтобы старика того для себя объяснить. Узнал от старых людей такой сказ, что, мол, посреди Руси бьют родники силы. 7 колыбелей, 7 тайных печатей, 7 ключей к могуществу. Есть у тех родников свои хранители. Ходят они по Руси с посохами в руках, а посох вроде змеи-скоропеи. В обычном человеке она или дремлет, свернувшись, или в пятку жалит, идти не дает, а у хранителя она добру служит, силу его увеличивает. И то, что раньше вниз тянуло, теперь служит опорой в пути. Далеко вы навострились, словно жалея нас, покачала головой Мария. Старики сказывали, что есть на другом краю земли золотые горы Алтайские, а за ними другие Зималаи. Оттуда прежде голубёшники огненные грамотки носили. Голубёшники? О, не! Странники, бегуны. Старой веры их особо почитали за их грамотки. Письмена с Беловодья. Бегуны в старину у нас зимогорили. Бывало, с покрова по вешнего Николу жили, по избам словно прятались, в чулане между печкой и палатями. Само тайно и скрытно место. А грамотки? Спросила Маша. Грамотки у них были разные. Были кожаные листовки, лебяжьим пухом вышиты. Были на бересте писаны или на шелковом платье. Когда старики повымерли, мы с Никитой по избам святыньки собрали, нашли грамотку берестяную. Уже давно мы ее за иконой бережем. Мария встала на скамеечку и, перекрестившись, достала из-за образа Николы свернутую в трубку бересту. Маша развернула грамотку и прочла. Беловодье — страна дальняя, светом незаходимым осиянная. Горы там высокие, утесы каменные и зелу высокие. Во всем зримая милость явлена, чтобы утишил человек страсти и Богу хвалу воздал. А Уральские становые горы надо переходить у печь горы сквозь Ордын пещеру на солнечную сторону. Мария подбросила в печь щепоть сухого снадобья. Пламя ожило и заиграло цветными сполохами. Запах трав, багульника и грибов стал гуще, дурманнее. Вещь пората старинна. Мария взяла перстень в ладонь. Ну, вы тут пока без меня вечеряйте. Аккуратно притворив дверь, Никита вышел в сени. Оглянувшись на дверь, Мария лукаво усмехнулась. Хозяин не велит вору жить. Да только как без этого? Вижу я, что камень в вашем перстне заклят. Подай, сынок, мне с полки латку. Я подал ей широкую глиняную чашу. Мария плеснула в нее воды, потом подбросила в печку еще травы и трижды обмыла перстень, всякий раз выплескивая воду за порогом избы. А после без промедления бросила перстень в огонь, но уже в следующую секунду снова достала перстень из огня, остудила дыханием и подала мне. «Злого духа в огонь пустить, что щуку в озеро в раз уйдет. Глядь-ка, что явилось!» Вместо мертвой головы в камне сияла звезда. «Что это?» «Ярга по-нашему, а то и мохнатый ярко. Если на поневе выше вам, наши края все ергой помечены. А сейчас гляди, что будет». Под взглядом Марии ерга завертелась вправо. Легкий звук прошелестел по избе. Лопнули почки на березовой ветке, брошенной у печки. Зелеными флажками выметнулись листки, и терпкий черемуховый аромат потек от наломанного хвороста. «Чуете, как время в будущее побежало? А теперь так». Ерга остановилась в своем вращении и пошла в другую сторону. И вдруг Мария помолодела на глазах. Яркие глаза засияли, и она обратилась в стройную девушку, почти подростка. В горницу вновь вошел Никита.